Глава 8. Полет на вертолете мне совсем не понравился. Самолеты для меня дело привычное. Я пилотировал свой собственный самолет. Однажды даже владел долей на крошечной чартерной авиалинии. А вот вертолеты – это не мое. Не мое даже в хорошую погоду. А в это утро погода была хуже некуда. Нас мотало, качало, кидало вниз, потом подбрасывало, словно какой-то пьяница крутил нас на конце гигантского йо-йо. 9:10 времени мы вообще не видели, куда летим, потому что дворники не справлялись с потоками воды, льющейся из стекла кабины. Однако Петерсон оказался отличным пилотом и доставил нас до буровой целыми и невредимыми. Мы сели на вертолетную площадку X-13 около 10 утра. Шестеро крепких мужчин должны были удерживать вертолет, пока генерал Вайланд, Ларри и я спускались вниз по выдвижному трапу. Петерсон завел мотор и взлетел сразу, как только последний из нас ступил на палубу, и уже через 10 секунд вертолет пропал из виду за сплошной завесой дождя. Увижу ли я его еще когда-нибудь? На открытой палубе посреди моря ветер был гораздо сильнее и гораздо порывистее, чем на суше. И, стоя на мокром металле, нам с трудом удавалось удерживать равновесие. Не то чтобы у меня было много шансов упасть, по крайней мере, назад, пока пушка Ларри упиралась мне в поясницу. Ларри был затянут в пальто с высоким воротником, широкими лацканами, поясом, эполетами и кожаными пуговицами. Видимо, Голливуд научил его, что для такой погоды именно этот наряд подойдет лучше всего. Револьвер он держал внутри одного из больших карманов. Я нервничал. Ларри не испытывал ко мне симпатии, и дыру в своем прекрасном пальто счел бы не высокой ценой за привилегию нажать на спусковой крючок. Я впился в него, как заноза, как репейник под седлом, и не собирался оставлять парня в покое. Говорил я с Ларри редко, но каждый раз, когда мне выпадала такая возможность, не упускал случая назвать его «ширяльщиком» или «нариком» и выразить надежду на то, что его запасы снега своевременно пополняются. Вот и этим утром по дороге к вертолету я заботливо поинтересовался, не забыл ли он упаковать свой инструмент, и когда он с подозрением переспросил, что за непечатное слово я имею в виду, я пояснил, что волнуюсь о том, при нем ли сейчас игла. Потребовались объединенные усилия генерала и Вайланда, чтобы оторвать его от меня. Нет ничего более опасного и непредсказуемого, чем наркоман, как нет и ничего более жалкого. Но в моем сердце не было места жалости. Ларри был слабейшим звеном в цепи, и я планировал пилить его до тех пор, пока что-нибудь в этой цепи не лопнет. Борясь с ветром, мы пересекли вертолетную площадку и подошли к приподнятому входу с крышкой-люком, за которой обнаружился широкий трап, ведущий на палубу уровнем ниже. Там нас ожидала группа людей, я поднял воротник, опустил пониже поля шляпы и достал носовой платок, которым стал утирать мокрое от дождя лицо. Однако причин для этих мер предосторожности не было. Джо Керрона, бригадира буровиков, с которым я беседовал 10 часами ранее, в этой группе не было. Я постарался представить, что случилось бы, если бы он был здесь, и спросил бы у генерала, удалось ли его личному секретарю С.С. Фарнборо отыскать потерянный портфель. Однако я быстро бросил эту затею, слишком уж велика была нагрузка на воображение. Проще было бы взять взаймы револьвер у Ларри и застрелиться. Из группы вышло 2 человека, чтобы приветствовать нас. Генерал Рутвин исполнил обязанности хозяина. Мартин Джеральд, наш начальник участка. Том Харрисон, инженер-нефтяник. Джентльмены, а это Джон Смит, дипломированный инженер. Он прилетел из Британии, чтобы помогать мистеру Вайланду в его исследовании. Джоном Смитом, догадался я, назвали меня в момент блистательного вдохновения. Джеральд и Харрисон пробормотали положенные приветствия. Ларри ткнул меня в спину, и я сказал, что тоже счастлив познакомиться, однако ни того, ни другого я нисколько не интересовал. Они оба выглядели встревоженными и смущенными, и оба изо всех сил старались скрыть этот факт. Конечно, генерал это заметил. «Вас что-то беспокоит, Харрисон?» Очевидно, на буровой Вайланд вынужден был держаться на втором плане. «Да, беспокоит и очень сильно, сэр», — Харрисон, молодой человек с короткой стрижкой и в очках с тяжелой роговой оправой, выглядел, на мой взгляд, студентом колледжа, но, должно быть, в своем деле он действительно был хорош, раз сумел получить столь ответственную должность. Харрисон достал небольшую карту, расправил ее и указал плотницким карандашом на какую-то точку на ней. «Это отличная карта, генерал Рутвен. Лучше не бывает, и Прайд энд Хониуэлл – лучшие геологи в нашей отрасли. Но мы уже прошли лишние 1200 футов. Нефть должна была появиться как минимум на 500 футов раньше. Но пока нет даже запаха газа, и я не представляю, как это можно объяснить, сэр». Я мог бы это объяснить, но момент был для этого не самый подходящий. «Так бывает, мой мальчик», – безмятежно заверил его генерал. Старикан вызвал у меня восхищение. Я понемногу начинал понимать, какой чудовищный стресс он испытывает уже многие недели, и его самообладание, его выдержка казались невероятными. «Это удача, если мы находим нефть в двух случаях из пяти». И ни один геолог не скажет вам, что он уверен в своих данных на все 100%. Да, никогда. Опустимся еще на 1000 футов. Под мою ответственность. Благодарю вас, сэр. На лице Харрисона было написано облегчение. Тем не менее, его все еще что-то смущало, и генерал опять ничего не упустил. Еще какие-то проблемы, Харрисон? Нет, сэр, разумеется, нет. Он ответил слишком поспешно, слишком горячо, у него явно не было таких хороших актерских способностей, каким обладал генерал. «Никаких проблем». «Хм». Генерал задержал на нем задумчивый взгляд, затем повернулся к Джеральду. «Вас тоже что-то беспокоит?» «Погода, сэр». «Конечно», — генерал, понимающе кивнул. «В последних новостях сказали, что ураган Диана идет примехонько на Марбл Спрингс. И значит, на X-13. Вам не нужно спрашивать у меня разрешения, Джеральд. Вы знаете это. Вы капитан этого судна, а я лишь пассажир. Мне не очень нравится терять по 10 тысяч долларов в день, но вы должны остановить бурение в тот момент, когда сочтете это необходимым». «Дело не в этом, сэр», — понуро ответил Джеральд. Он указал большим пальцем себе за плечо. «Та экспериментальная опора, над которой вы работаете, сэр, не следует ли опустить ее для большей стабильности?» «Значит, команда буровиков знала, что в опоре что-то происходит, в той самой опоре, которую я обследовал ночью. Когда я задумался над этим, то понял, что огласки можно было избежать, но куда разумнее было не скрывать этого». Гораздо проще предоставить рабочим некое объяснение странной деятельности, ведущейся в опоре, чем огораживать и охранять целую секцию платформы, вызывая подозрения и опасные вопросы. Мне было интересно, какое объяснение скормили буровикам, и я узнал это буквально в следующую секунду. «Вайланд», — генерал обернулся к человеку, стоящему сбоку от него, и вопросительно поднял брови. «Беру на себя полную ответственность за это, генерал Рутвен», — Вайланд говорил негромко, четко и уверенно, как и положено говорить высококлассному техническому специалисту, хотя при этом гайку от болта он вряд ли сумел бы отличить. Но рассуждать логически он, конечно, умел. «Этот шторм идет с запада, и максимальная нагрузка упадет на противоположный борт, обращенный к суше. А с наветренного борта шторм будет лишь приподнимать опоры. Вы не находите, что это довольно бессмысленно? Опускать дополнительную опору именно тогда, когда все остальные опоры с той же стороны будут испытывать меньшее напряжение, чем обычно. Кроме того, генерал, сейчас мы настолько близки к окончательной отладке нашей технологии, которая совершит революцию в подводном бурении, что было бы преступлением отложить ее внедрение, возможно, даже на несколько месяцев. Из-за того, что нам придется опустить опору с риском повредить наше уникальное оборудование». «Вот, значит, какое у них прикрытие. Хорошо придумано, ничего не скажешь». И энтузиазм в голосе Вайланда, и преданность идее отмерены идеально. Он не переборщил ни на йоту. «Что ж, я вполне удовлетворен», — сказал Джеральд. Затем обратился к генералу. «Вы направляетесь к себе, сэр?» «Попозже, к обеду. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы нам накрыли ланч не в столовой, а в моей кают-компании. Мистеру Смиту не терпится приступить к работе». «Вот уж ничего подобного». Мы оставили буровиков и двинулись дальше по широкому коридору. В глубине платформы звуки ураганного ветра и громадных волн, разбивающихся об опоры, были совершенно неслышны. А может, слабый отголосок бушующей стихии все же доносился бы и сюда, если бы этот ярко освещенный стальной коридор не заполняло гудение мощных генераторов. Видимо, мы проходили мимо машинного отделения. В дальнем конце коридора мы повернули налево и дошли почти до самого тупика, но остановились перед дверью по правую сторону. На этой двери висел лист бумаги с надписью крупными буквами «Исследовательский буровой проект». Ниже более мелким шрифтом указывалось «Совершенно секретно. Вход категорически воспрещен». Вайланд отстучал по двери длинную кодовую последовательность. Я сделал себе пометку в памяти 4 коротких стука, 2 длинных, 4 коротких. Дождался ответного кода изнутри, 3 удара с длинными паузами. Затем постучал снова, 4 быстрых удара. Через 10 секунд мы все вошли в дверь, и она была заперта за нами на 2 замка и 1 засов. Что делало все эти надписи про секретно и вход воспрещен совершенно излишним. Стальной пол, стальные переборки, стальной потолок. Это была не комната, а унылая металлическая коробка. Или, по крайней мере, 3 ее стены формировали коробку. Та стена, где была дверь, в которую мы только что вошли, пустая стена слева от нее и еще одна справа, с высокой зарешоченной дверью. Четвертая сторона была выпуклой. Она выпирала в помещение почти идеальным полуцилиндром с люком на барашковых зажимах по центру. Вне всяких сомнений, это была стенка большой стальной опоры, уходящей вниз на дно моря. По обе стороны люка висели объемистые катушки с аккуратно намотанным на них резиновым тросом, армированным гибкой сталью. Под катушками стояли привинченные к полу большие механизмы. В том, что справа я узнал воздушный компрессор, тот самый, который я услышал прошлой ночью, а тот, что слева, скорее всего, был водяным насосом. Что же касается убранства комнаты, то даже спартанцам оно показалось бы слишком скудным. Дощатый стол, 2 скамьи и металлический стеллаж у стены. В помещении находилось 2 человека. Один – тот, кто открыл нам дверь, и второй – сидящий за столом с потухшей сигарой во рту и колодой засаленных карт в руках. Похожие друг на друга, словно сделанные из одного теста. Их схожесть объяснялась не только тем, что оба они были в рубашках с длинными рукавами, и у обоих портупея была перетянута через грудь, и кобура располагалась под левой подмышкой. И даже не тем, что они были примерно одного роста и веса, и одинаково широки в плечах. Схожесть была в их лицах, жестких, невыразительных лицах с холодными, колючими, настороженными глазами. Я и раньше встречал людей подобного склада, рэкетиров и гангстеров, одним из которых мечтал бы стать Ларри и одним из которых ему никогда не быть. Эти двое полностью соответствовали моим ожиданиям. Таких людей и должен нанимать Вайланд. И тем более загадочным становилось присутствие рядом с ним наркомана Ларри. Вайланд обронил короткое приветствие и больше ни секунды не потратил понапрасну в последующие 10 минут. Он прошел к стеллажу, вытащил длинный рулон плотной бумаги, намотанный на деревянный шест, развернул его на столе и придавил края, чтобы они не скручивались обратно. Это был большой и очень сложный чертеж размером 60 дюймов в длину и 60 в ширину. Вайланд выпрямился и посмотрел на меня. «Толбот, видели это раньше?» Я склонился над столом. Чертеж изображал странный объект, по форме нечто среднее между цилиндром и сигарой, раза в 4 длиннее его средней ширины. Сверху он был плоским, снизу в средней трети тоже плоский, а к краям слегка загибался кверху. По крайней мере, 80% объекта занимали некие емкости для хранения. Я видел топливные линии, ведущие к емкостям от приподнятой, похожей на мостик, надстройки поверх объекта. В этой же надстройке размещались начальные элементы вертикальной цилиндрической шахты, которая прорезала насквозь весь корпус объекта, выходила снизу, делала резкий поворот и входила в овальную кабину, подвешенную под корпусом объекта. По обе стороны этой овальной кабины находились большие прямоугольные контейнеры, прикрепленные к днищу корпуса. Слева, ближе к более узкому, более заостренному краю, находились, по-видимому, прожекторы и длинные тонкие манипуляторы на дистанционном управлении, убранные в пружинные подвесы вдоль борта. Я долго и внимательно все это разглядывал, затем выпрямился. «Увы», — я покачал головой, — «никогда в жизни не видывал ничего похожего». Выпрямлялся я совершенно напрасно, ибо в следующий миг уже лежал на полу. Через 5 секунд я вскарабкался на четвереньки, сел на колени и замотал головой из стороны в сторону, чтобы развеять застилавший глаза туман. Потом, застонав от боли за правым ухом, я открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд. Вероятно, мне это удалось, потому что вскоре я различил стоящего надо мной Вайланда с пистолетом в руке. Пистолет он держал за дуло. «Знаете, Толбот, я ведь предполагал, что вы можете так ответить». Приятные и вежливые интонации. «Мы как будто сидим за чаем в гостях у викария, и он просит меня передать ему кексы». «Ох уж эта память, Толбот! Может, хотите, чтобы я еще разок ее встряхнул как следует?» «Неужели это в самом деле необходимо?» — воскликнул генерал Рутвен страдальческим голосом. И вид у него был страдальческий. «Право же, Вайланд, мы...» «Заткнитесь!» — рявкнул Вайланд. Видимо, визит к викарию завершился. Он обернулся ко мне, пока я пытался встать на ноги. «Но...» «Какой смысл в том, чтобы бить меня по голове?» — огрызнулся я. «Как это поможет мне вспомнить то, чего я никогда не...» На этот раз я прочитал его намерение, прикрыл висок ладонью и в момент контакта рукоятки с головой быстро отклонился, снижая силу удара. Для виду я попятился и стукнулся спиной о переборку, и, чтобы усилить произведенный эффект, сполз по ней на пол. Никто ничего не сказал. Вайланд и двое его громил смотрели на меня с легким интересом. Генерал побледнел и закусил нижнюю губу. На лице Ларри застыла маска неземного наслаждения. «Теперь что-нибудь припоминаете?» Я назвал его непечатным словом и сделанным трудом встал на ноги. «Что ж, ладно», — Вайланд пожал плечами. «Думаю, Ларри с удовольствием поможет вам все вспомнить». «Правда, можно?» Рвение, написанное на лице Ларри, пугало и вызывало отвращение. «Надо, чтобы он заговорил?» Вайланд улыбнулся и кивнул. «Только запомни, ему еще надо будет работать после того, как ты с ним закончишь». «Я запомню». Он настал долгожданный триумф Ларри. Наконец-то он окажется в центре внимания, наконец-то отплатит мне за все насмешки и издевательства, а главное, он сможет потешить свою садистскую жилку толщиной с хороший канат. Это будет ярким пятном его существования. Ларри стал придвигаться ко мне. Револьвер в его руке слегка подрагивал. Он то и дело облизывал губы и хихикал тонким омерзительным фальцетом. Так, сначала внутрь правого бедра под самый пах. Он заорет, как свинья под ножом мясника. Потом левое бедро. Работать он все равно сможет. Он не сводил с меня своих безумных немигающих глаз, и впервые в жизни я противостоял человеку, который реально пускал слюни. Вайланд оказался хорошим психологом. Он знал, что порочность Ларри, его невротическая неуравновешенность напугают меня в 10 раз больше, чем холодная расчетливая жестокость его самого или двух его громил. И я испугался. Кроме того, я уже достаточно посопротивлялся, чего от меня, разумеется, ожидали, но и пересаливать не стоило. «Это схема батискафа, разработанная на основе первых французских подводных аппаратов», – затараторил я. «Данная модель объединяет проекты британского и французского военно-морского флота и предназначена для спуска на 1/5 той глубины, которой достигали ее предшественники, то есть всего на 2500 футов, но она быстрее, более маневренна и имеет оборудование для осуществления подводных спасательных и подъемных работ, чего не было в прошлых проектах. Никто и никогда не питал ко мне такой ненависти, которую испытывал сейчас по отношению ко мне Ларри. Он был маленьким мальчиком, я обещанной игрушкой, которую он желал сильнее всего на свете, и эту игрушку у него отобрали, когда он уже тянул к ней руку. Ларри чуть не заплакал от ярости и бессилия, от горького разочарования. Он все еще прыгал передо мной и размахивал во все стороны револьвером. «Он лжет!» – заверещал он. «Он просто хочет...» «Он не лжет!» – равнодушно остановил его Вайланд. Ни торжества, ни удовлетворения в его голосе. Он достиг своей цели, и то, что осталось в прошлом, не имело никакого значения. «Убери оружие!» «Но ведь я же...» Ларри оборвал фразу с криком боли, потому что один из двух крепких молчаливых мужчин поймал его за запястье и вывернул ему руку так, чтобы револьвер смотрел в пол. «Убери капушку, сопляк!» – прогудел Громила. «Или я сам ее у тебя заберу!» Вайланд бросил на них короткий взгляд и далее не обращал больше внимания на то, что между ними происходит. «Вы не только знаете, что это такое, Толбот, вы лично участвовали в разработке этой модели. У генерала прекрасные связи в Европе, и сегодня утром нам это подтвердили». Он наклонился и продолжил тихо. «А позднее вы и работали с этим батискафом. Не так давно. Наши источники на Кубе осведомлены еще лучше, чем источники в Европе». «Нет, я не работал с этим батискафом». Заметив, что Вайланд сжал губы, я поднял руку. Когда его привезли на грузовом судне в защищенные прибрежные воды около Нассау для пробных спусков без экипажа, британцы и французы подумали, что будет проще и дешевле нанять местное судно, подходящее для выполнения задачи, чем гнать такое судно из Европы. Я в то время работал в одной подводно-спасательной фирме в Гаване, и у них как раз имелось судно с мощным краном и стрелой на корме. Оно идеально подошло для такой работы. Я был на борту того судна, но с самим батискафом дела не имел. Зачем бы я стал скрывать, если бы это было не так? Я невесело улыбнулся. И кроме того, я провел на том судне неделю, не больше. Они проведали, что я там. Я знал, что они охотятся за мной, и мне пришлось сматывать удочки. «Они?» — бровь Вайланда работала безупречно, как и раньше. «Какая теперь разница?» Даже самому себе я казался усталым и побежденным. «И то верно», — согласился с усмешкой Вайланд. «Из того, что мы о вас узнали, за вами могла гоняться полиция полдюжины стран». «Так или иначе, генерал, теперь у нас есть ответ на беспокоивший нас вопрос. Где мы раньше видели Толбота?» Генерал Рутвен молчал. «Если бы я еще нуждался в подтверждении того, что он лишь орудие в руках Вайланда, лишь пешка в его игре, то теперь все сомнения отпали. Было очевидно, что он несчастен, подавлен и желал бы не иметь никакого отношения к тому, что здесь происходило. Я сделал вид, будто меня только что осенило. «Постойте, а это не вы те самые, кто стащил батискаф?» «Бог мой, ну, конечно, это вы!» «Как? Вы же не думаете, что мы доставили вас сюда только для того, чтобы обсудить чертеж подводного аппарата?» Вайланд позволил себе самодовольную улыбку. «Конечно, это мы. И ничего сложного там не было. Эти идиоты пришвартовали батискаф на стальном тросе на глубине в 10 морских саженей. Мы отцепили его, привязали взамен кусок оборванного троса, чтобы казалось, будто аппарат сам оторвался, и отлив унес его на глубину, а затем отбуксировали его. Транспортировку мы производили в темное время суток. Суда нам встречались лишь изредка, а когда встречались, мы просто сбавляли ход, подтягивали батискаф к дальнему для приближающегося судна борту и буксировали его там». Он опять не удержался от улыбки. Этим утром он явно баловал себя. «Это было легко. Люди не ожидают увидеть батискаф рядом с обычной частной яхтой». «Рядом с частной яхтой? Вы хотите сказать, что это была...» У меня волосы встали дыбом. Я чуть не проговорился и не провалил все дело. Сирена уже была у меня на кончике языка, но ведь никто не знал, что мне известно это название, кроме Мэри, из уст которой я и услышал его. «Вы хотите сказать, что это была яхта генерала? У него есть яхта?» «Но у нас с Ларри яхты точно нет», — ухмыльнулся Вайланд. «У нас с Ларри. Какая странная фраза. Но в ней не было для меня ничего важного, поэтому я не стал над ней задумываться». «Естественно, это была яхта генерала», — я кивнул. «И столь же естественно, что батискаф вы припрятали где-то рядом с буровой. Может, объясните мне, зачем ради всего святого вам понадобился батискаф?» «Разумеется. Вы должны это узнать в любом случае. Мы ищем клад, Толбот. Только не говорите, что вы верите в эти сказки про капитана Кида и черную бороду», — фыркнул я. «Как я посмотрю, вы снова осмелели, а, Толбот? Нет, наш клад относится к недавнему времени и находится совсем рядом отсюда». «Как вы о нем узнали? Как мы о нем узнали?» Казалось, Вайланд позабыл о своей спешке. Подобно всем преступникам, когда-либо ходившим по этой земле, он был тщеславен и не мог упустить возможность искупаться в лучах собственной славы. «У нас было общее представление о том, где он находится. Мы пытались подцепить его тралом. Это было еще до нашей встречи с генералом, но не получилось. Потом мы встретились с генералом. Вы этого не могли знать, а генерал предоставляет свою яхту геологам, когда они курсируют по акватории, расставляя свои бомбочки по дну океана и изучая с помощью сейсмографических инструментов последствия взрывов с целью обнаружения нефтеносных пластов. И пока геологи занимались этим, мы изучали дно океана при помощи очень чувствительного глубиномера. Так мы нашли свой клад». «Рядом с буровой?» «Совсем рядом». «Тогда почему вы его не достали?» Тут я изобразил Толбота-специалиста, который настолько поглощен проблемами подъема с глубины, что напрочь забыл о собственных плачевных обстоятельствах. «А как бы вы его достали, Толбот?» «Нырнул бы за ним, разумеется. В здешних водах это должно быть просто. Здесь же простирается огромный континентальный шельф. Нужно плыть на сотню миль от любой точки побережья Флориды, чтобы выйти на глубину хотя бы полутысячи футов. А буровая и вовсе стоит рядом с берегом. Сколько тут? 100 футов? 150? «Генерал, на какой глубине стоит X-13?» 130 футов в нижней точке отлива», — машинально отбарабанил генерал. Я пожал плечами. «Ну вот, я же говорил, все просто». «Нет, не просто», — Вайланд покачал головой. «На какой максимальной глубине водолазы могут выполнять более-менее полезную работу, Толбот?» «Не больше 300 футов», — я задумался. «Самая большая глубина, насколько мне известно, была достигнута американскими ныряльщиками возле Гонолулу. 275 футов. Это было при подъеме подлодки USS F-4. «Похоже, вы в самом деле эксперт, Толбот. Это знает любой водолаз и любой подводник, который хоть чего-то стоит в своем деле. Итак, 275 футов, так вы сказали. К несчастью, то, что мы ищем, лежит на дне глубокой трещины в морском дне. Геологи генерала очень заинтересовались, когда мы наткнулись на эту трещину. Сказали, что она похожа на... Как они сказали, генерал? На впадину Хёрд-Дип». «Точно, она похожа на впадину Хёрд-Дип в Ла-Манше. Это глубокая долина на морском дне, где англичане хоронят свою старую взрывчатку. Наша трещина опускается на глубину 485 футов». «Да, это меняет дело», – медленно произнес я. «Согласны? И что бы вы предприняли в этом случае?» «Все зависит от того, насколько сложно туда подобраться. Пожалуй, новейший жесткий водолазный костюм фирмы Neufeld Kunke, усиленный стальными пластинами, позволил бы опуститься на нужную глубину. Но сомневаюсь, что водолаз сможет что-либо делать на такой глубине. На него будет действовать давление в 200 фунтов на квадратный дюйм, то есть ему будет казаться, будто он передвигается в бочке густого дегтя. Он не сможет делать ничего, кроме простейших маневров. Нет, здесь надо использовать подводный колокол, причем только производство галеации или той фирмы, в которой я работал, Зибе Горман, потому что их оборудование лучшее в мире. С их колоколом можно опуститься на 1500 футов. Ты забираешься внутрь этого колокола и при помощи телефона руководишь закладкой взрывчатки или крюками или приводными грейферами. Таким способом подняли затонувшее вместе с Ниагарой золото на 10 миллионов долларов. Это было у берегов Новой Зеландии, и глубина примерно как в нашем случае. А также спасли золото на 4 миллиона с глубины 400 футов возле острова Уэссен, где затонул Египет. Вот вам два классических примера из недавнего времени. Здесь я бы действовал так же. Что, конечно, потребовало бы по крайней мере пары надводных кораблей и целой горы специального снаряжения, спокойно заметил Вайланд. Вы полагаете, нам ничто не мешает пойти и купить водолазный колокол, если они вообще продаются в Штатах, а потом встать тут на якорь уж не знаю на сколько недель, и никто ничего не заподозрит? В ваших словах есть разумное зерно, признал я. Итак, батискаф, улыбнулся Вайланд. «Впадина на дне моря находится всего в 600 ярдах отсюда. У нас будут с собой крюки и захваты на тросах, которые смотаны на катушке, висящие на борту батискафа. Мы зацепим ими наш груз. С этими раскладными манипуляторами, встроенными в нос батискафа, можно кружева плести, а не только крюками цеплять. Затем мы вернемся сюда, распуская по дороге тросы. И потом втянем тросы с буровой». «Вот так просто?» «Да, вот так просто, Толбот. Что скажете, умно придумано?» «Очень. На самом деле я так не считал. Вайланд понятия не имел, как сложно осуществить то, что он описал тремя фразами. Он ничего не знал ни о изматывающей медлительности движений под водой, ни о раздражении от бесконечных неудач, сопутствующих подводным работам, ни о гигантском объеме начальной подготовки, ни о долгих годах учебы и наработки опыта. Я попытался подсчитать, сколько времени потребовалось на то, чтобы поднять золото и серебро общей стоимостью 2,5 миллиона долларов с места крушения Лаурентика, который затонул на глубине всего-то в сотню футов. Лет 6, если я правильно помнил. А Вайланд говорил так, будто собирался все сделать сегодня после обеда. «А где именно находится сейчас батискаф?» – спросил я. Вайланд показал мне на полукруглую выпуклую стену. «Это одна из опорных колонн платформы. Она приподнята над морским дном примерно на 20 футов. Под ней и находится батискаф». «Под ней?» – я уставился на него. «Что вы имеете в виду? Он прямо под подошвой опоры? Как вы его туда подогнали? Как вы собираетесь попасть в батискаф?» «Как, ради всего святого?» «Легко», – перебил он меня. «Как вы уже, должно быть, догадались, я никакой не инженер, но профессиональный инженер нашелся. Среди моих друзей». Он придумал простой способ – установить усиленный и полностью водонепроницаемый стальной пол большой прочности поперек нижней части этой опоры, примерно в 6 футах от ее подошвы, и впустить в него сужающийся стальной цилиндр длиной около 6 футов и диаметром чуть менее 3 футов, выступающий снизу, открытый с обоих концов, но при этом сверху он может быть загерметизирован заподлицо с водонепроницаемым полом с помощью завинчивающегося люка. В 2 футах от верхнего края этого цилиндра в специальном углублении помещается кольцо из усиленной резиновой трубы. «Ну, думаю, у вас теперь вырисовывается общая картина, не так ли, Толбот?» «Вырисовывается». «Да чего же они хитроумные, эти бандиты?» «Каким-то образом и почти наверняка ночью вы уговорили техника буровой помочь вам опустить эту опору. Полагаю, заморочили ему голову своими сказками насчет секретных исследований. Таких секретных, что никто не должен видеть, что происходит. Вы подняли батискаф на поверхность, Отвинтили крышку с мостика и начали медленно опускать опору, пока тот цилиндр, встроенный в опору, не соединился с входным люком батискафа. Потом накачали резиновое кольцо сжатым воздухом, чтобы добиться полной герметизации. Затем продолжили спуск опоры под воду, так что она толкала перед собой батискаф. В это время кто-то находился внутри батискафа, думаю, ваш друг-инженер, и регулировал гидростатические клапаны аппарата таким образом, чтобы он легко погружался, но чтобы при этом оставалась небольшая положительная плавучесть, которая обеспечивала бы плотное прижатие входного люка к цилиндру в основании опоры. А когда вам надо отплыть, вы просто спускаетесь в батискаф, закрываете люки в цилиндре и в батискафе, потом по вашей команде кто-то на буровой спускает воздух из резинового кольца, обхватывающего входную шахту батискафа, заполняете ваши цистерны, добиваясь отрицательной плавучести, чтобы оторваться от опоры. И готово. Возвращаясь, вы выполняете обратный процесс – только вам еще понадобится водяной насос, чтобы откачать воду, которая заполнит цилиндр. Все верно? Все до последней детали. Вайланд опять разрешил себе самодовольно улыбнуться. Блестяще вы не находите? Нет. Единственное оригинальное решение тут – это похищение батискафа. Все остальное в рамках компетенции любого маломальски опытного оператора подводных аппаратов. Также работает и подводно-спасательный двухкамерный колокол. Он похожим образом присоединяется к выходному люку любой подводной лодки. Сходный принцип используется при кессонных работах, когда надо погрузить воду, части мостовых опор и тому подобные предметы. Однако в целом довольно умно. Ваш друг-инженер был не глуп. Жаль его. Жаль? Вайланд больше не улыбался. Да, он ведь мертв. «Правильно». В комнате установилась гробовая тишина. Спустя секунд 10 Вайланд очень тихо спросил. «Что вы сказали?» «Я сказал, что он мертв. Если кто-либо из нанятых вами людей внезапно умирает, то обычно объяснение этому одно. Такой человек перестал быть вам полезен, и вы от него избавились. Но ваш клад до сих пор на дне моря, значит, в инженере вы еще нуждались». И я делаю вывод, что произошел несчастный случай. Повисла еще одна тяжелая пауза. С чего вы взяли, что произошел несчастный случай? Скажите мне, Вайланд, ваш инженер был человеком в годах? С чего вы взяли, что произошел несчастный случай? Тихая угроза в каждом слове. Ларри снова начал облизывать губы. «Водонепроницаемый пол, который вы установили в основании опоры, оказался не таким уж водонепроницаемым, как ожидалось. Он протекал, верно, Вайланд? Лишь одна очень маленькая дырочка, и, скорее всего, находилась она в стыке пола в стенке опоры. А грехи сварки, я так думаю. Но вам повезло. Где-то выше того уровня, где мы сейчас находимся, в опоре, имеется еще одна поперечная перегородка». Полагаю, она нужна для придания большей прочности. Поэтому вы прибегли к помощи вот этого устройства. Я указал на один из агрегатов, привинченных к полу. Послав кого-то вниз и задраив люк, вы накачали опору сжатым воздухом. Когда давление воздуха стало достаточно сильным, просочившаяся вода выдавилась наружу, и тогда ваш человек или несколько человек внутри опоры смог заварить стык заново. Все так и было, Вайланд? «Да». Его обычное хладнокровие вернулось к нему, и он не видел необходимости что-либо скрывать от человека, который никому не успеет пересказать услышанное, поскольку жить ему осталось всего ничего. «Как вы обо всем этом догадались, Толбот?» «Тот лакей в доме генерала. Я видел много людей с такими же симптомами. Он страдает от того, что раньше называлось кессонной болезнью, и никогда не излечится. Аэромобилизм, Вайланд». Если люди находились под воздействием высокого давления воздуха или морской воды, и если это давление сбросили слишком быстро, то в их кровь выделяются пузырьки азота. Те люди, которых вы послали внутрь опоры чинить протекающий пол, работали при давлении воздуха около 4 атмосфер, это где-то 60 фунтов на квадратный дюйм. Если они пробыли там более получаса, то должны были, по крайней мере, полчаса потратить на декомпрессию. Но так получилось, что какой-то идиот сбросил давление в опоре слишком быстро. Вероятно, просто открыл клапан на полную. Кессонные работы даже в идеальных условиях могут выполняться только крепкими молодыми людьми. Ваш инженер уже давно не относился к их числу. И декомпрессора у вас, разумеется, не было. И поэтому он умер. Лакей может прожить еще достаточно долго, но ни одного дня в своей жизни он не проведет без боли. Вас это, конечно же, ничуть не беспокоит, Вайланд, не так ли? «Мы тратим время впустую». По лицу Вайланда было заметно, что он испытывает облегчение. На мгновение он испугался, что я, а возможно и кто-то еще, знаю слишком много о событиях, имевших место на X-13. Но теперь он удовлетворен и испытывает огромное облегчение. Однако меня не интересовало выражение его лица. Меня интересовал только генерал. Генерал Рутвин смотрел на меня действительно очень странно. В его лице была озадаченность, была какая-то тревожащая его мысль, но хуже всего были первые проблески слабого, изумленного понимания. Мне это не нравилось, совсем не нравилось. Я быстро перебрал в уме все, что я сказал, все, что подразумевал. На подобные вещи у меня исключительно натренированная память. Но не смог отыскать ни единого слова, которое могло бы объяснить это выражение на лице генерала. А ведь если он что-то заметил, то мог заметить и Вайланд. Тем не менее, на лице Вайланда не было ни намека на то, что он о чем-то догадывается или подозревает что-то неладное. И, конечно же, нельзя утверждать, что некая случайная оговорка или обстоятельства, подмеченные генералом, обязательно будут подмечены и Вайландом. Генерал очень умный человек, а как иначе, ведь дураку не под силу заработать с нуля почти 300 миллионов долларов всего за одну человеческую жизнь. Так или иначе, но я не собирался давать Вайланду время на то, чтобы изучить лицо генерала. Ему вполне хватило бы проницательности прочитать по лицу подспудные мысли старика. Я сказал: «Итак, ваш инженер мертв, и теперь вам нужен, скажем так, водитель батискафа?» «Нет, мы знаем, как им управлять. Вы же не думаете, что мы настолько тупы, чтобы украсть батискаф, не имея понятия, что с ним потом делать? Из НАСА мы получили полный комплект инструкций по обслуживанию и эксплуатации на французском и английском языках. Не волнуйтесь, мы знаем, как управлять батискафом». «Неужели? Как интересно!» Я сел на скамью, даже не подумав спросить разрешения, и закурил. «Несомненно, нечто в этом роде от меня ожидалось. Тогда что именно вам нужно от меня?» Впервые за время нашего недолгого, но плотного знакомства Вайланд заметно смутился. Через несколько секунд он решительно нахмурился и процедил: «Мы никак не можем запустить чертовы моторы». Я сделал глубокую затяжку и постарался выдуть дым колечками. У меня не получилось. Впрочем, как всегда. «Так-так-так», — проговорил я. «Да чего же неприятно. Для вас я имею в виду. Мне-то это как раз на руку. От меня всего-то требуется завести два маленьких мотора, а взамен я могу попросить целое состояние. Полагаю, вы не ради мелочевки какой-то все это затеяли. Мелочевка не ваш стиль. Но без меня моторы не заводятся. Как видите, мне это только на руку». «Вы знаете, как запустить эту машину?» – холодно спросил Вайланд. «Возможно. Не предвижу больших сложностей. Это ведь обычные электродвигатели, работающие от аккумулятора». Я улыбнулся. «Правда, все эти электрические цепи, переключатели, предохранители могут запутать кого угодно. Полагаю, в инструкциях они все описаны». «Описаны». Гладкий светский лоск явно дал трещину, а голос почти превратился в рычание. «Но они закодированы, а ключа к коду у нас нет». «Прекрасно, просто прекрасно». Я лениво поднялся и встал перед Вайландом. «Без меня у вас ничего не выйдет, правильно я понимаю?» Он ничего не ответил на мой вопрос. «Тогда я назову свою цену, Вайланд. И эта цена – гарантия моей жизни». На самом деле жизнь меня вовсе не беспокоила, но я знал, что должен отыграть эту сцену, чтобы не вызвать у Вайланда лишних подозрений. «Так какую гарантию вы можете мне предложить, Вайланд?» «Боже правый, да не нужны вам никакие гарантии!» Генерал был возмущен до глубины души. «С какой стати кому-то убивать вас?» «Послушайте, генерал», — обратился я к нему, сохраняя терпение. «Возможно, вы большой-пребольшой тигр, когда рыщите по джунглям Уолл-стрит, но по другую сторону закона, в теневом мире криминала, вы не попадете даже в ранг котенка. Все, кто когда-либо работал на Вайланда и знал слишком много, закончили тем, что сыграли в ящик. Разумеется, после того, как перестали быть полезными Вайланду. Вайланд всегда отрабатывает по полной, даже когда ничего с этого не имеет». «Не предполагаете ли вы, что и я могу закончить так же?» – поинтересовался генерал. «Нет, генерал, только не вы. С вами ничего не случится. Я не знаю, что за сомнительные дела связывают вас с Вайландом, и меня это не касается. Может, он каким-то образом подчинил вас себе, а может, вы с ним в сговоре, так или иначе, никакой разницы нет. Вы в безопасности. Исчезновение богатейшего человека в стране не останется незамеченным. Начнется самый масштабный розыск десятилетия. Прошу простить меня, генерал, если это прозвучит цинично, но так оно и есть. Бешеные деньги покупают бешеную активность полиции. Будут проверять и давить на всех, кто попадет в поле зрения копов, а любители белого порошка вроде нашего юного друга», я ткнул пальцем в сторону Ларри, «под определенным давлением становятся очень разговорчивыми. Вайланд это знает. Вы в безопасности, и когда все это закончится, Вайланд найдет способ обеспечить ваше молчание, даже если вы не его закадычный дружок. Вам нечем будет доказать его преступление. Вашим словам будут противостоять слова Вайланда и его многочисленных пособников. А я полагаю, что даже ваша дочь понятия не имеет, что происходит. И потом, конечно, нельзя забывать о Ройле». Мысль о том, что где-то рядом рыскает Ройл в ожидании, когда человек скажет одно лишнее слово, заставляет этого человека вести себя так, что рыба по сравнению с ним кажется чересчур болтливой. Отвернувшись от него, я с улыбкой вновь обратился к Вайланду. «Но я другое дело, я расходный материал, правда?» И прищелкнув пальцами. «Гарантии, Вайланд, мне нужны гарантии». «Я даю вам гарантию, Толбот», — негромко, но твердо заявил генерал Рутвен. «Я знаю, кто вы такой. Я знаю, что вы убийца. Но я не позволю никого убивать, пусть даже убийцу. Если с вами что-то случится, я заговорю, невзирая на последствия. Вайланд прежде всего бизнесмен. Он понимает, что, убив вас, потеряет миллионы без какой-либо компенсации. Вам нечего бояться». «Миллионы!» Наконец-то прозвучала сумма, ради которой все это затеяно. «Миллионы!» «И это я должен раздобыть их для шайки Вайланда». «Спасибо, генерал, теперь вы на стороне ангелов», — проговорил я и, затушив сигарету, обернулся к Вайланду. «Ну что ж, берите ящик с инструментами и пойдем взглянем на вашу новую игрушку».